По случаю 19-летия избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи и 90-летия образования Союза свержения империализма, СМИ Непала и Монголии организовали спецподборку статей. Непальская газета «Арфан» и сайты Монгольского информационного агентства «Монсами», Непальского общества журналистов и Непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и политики Сунгун передали, что Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын совершили немеркнущие заслуги в основании Трудовой партии Кореи, ее укреплении и развитии. Непальская газета поместила фотографии Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а сайт Монгольского информационного агентства «Монсами» фотографии о мощи единодушного сплочения Каиндер.